Глава 11. В преддверии бала в замок была приглашена швея, чтобы сшить нам с Эвой соответствующие случаю наряды. Графиня по традиции выбрала яркий цвет – фуксии, модный с ее слов в этом сезоне. Я же остановилась на лазурном шелке и самом сдержанном фасоне с минимумом кружев и лент. Готовые платья прибыли в тот же вечер, когда я вернулась от Липси, поэтому он был весь посвящен примеркам. И с Роналом мне удалось поговорить только перед сном. Я рассказала ему обо всем, что узнала, а заодно и о своих переживаниях. «Мне не нужно никакой причины или увещевания Липси, чтобы следовать за тобой везде и быть с тобой в самую трудную минуту», — сказал он мне после. «Даже если бы ты прогоняла меня, я все равно шел бы за тобой по пятам, не оставляя ни на минуту. И я зол, очень зол из-за того, что дар перешел к тебе, а не остался у Эвы». «Ты бы не хотел, чтобы я была ведьмой?» Я посмотрела в его погрустневшие глаза. «Но тогда мне не нужно было бы за тебя волноваться», — признался Ронал, порывисто и крепко обнимая меня. «Не нужно бояться». «Но тогда я бы не смогла вернуться к тебе из своего мира», — напомнила я, ощущая, как в носу начинает щекотать от подступающих слез. «И это заставляет меня злиться еще больше. Я одновременно благодарен этому ведьминскому дару и ненавижу его». «Я справлюсь», — прошептала я, до конца сама не веря в это. «Обещаю, что справлюсь. И тебе больше не надо будет бояться за меня, а мне за тебя». «Завтра мы добудем Лунарис, чего бы нам это ни стоило!» «Чего бы нам это ни стоило!» — твердо повторил Ронал. «И тогда я смогу защитить тебя от всего!» «Ох, Ронал!» Я крепче прижалась к нему и уткнулась лицом в плечо. Следующий день прошел в суете, которую в большей степени создавала Эва. Она была настолько возбуждена, что не могла ни минуты посидеть на месте. Даже во время завтрака и обеда постоянно ерзала на стуле и болтала о предстоящем бале. В приглашении временем начала значилось в 8 часов, однако мы с Роналом вынуждены были задержаться, чтобы дождаться заката. Поэтому Эва и Седерик, который заехал за ней в своем экипаже, отправились во дворец раньше, благо до столицы, как оказалось, было меньше часа езды. «Мы все разведаем и доложим вам», — пообещала Эва, отъезжая. «В первую очередь, где оранжерея?» — напомнила я. «В первую очередь!» — кивнула графиня и помахала мне. Ронал, вернув себе человеческое обличье, собрался почти мгновенно, а Ригальд, который управлял лошадьми, гнал с такой скоростью, что мы преодолели нужное расстояние в рекордные сроки. По пути Ронал успел мне немного рассказать о королевской семье. Его Величество Клаус II правил страной последние 15 лет. Ронал нехотя упомянул, что видел его еще ребенком и хорошо знал деда. Женат король был на Розетте Кардешьянской, принцессе из Заморья. Розетта родила Клаусу 3 детей. Старший наследный принц Аргон, средняя принцесса Сирения и младший принц Леус, который еще не достиг совершеннолетия. Король обладал вспыльчивым нравом, но отходчивым. Любил всякие развлечения, в том числе и балы. Королева была более сдержана, но ни в чем не смела перечить супругу. «О детях я мало что знаю», — закончил свой рассказ Ронал. «В последние годы я вообще не интересовался венценосным семейством». «Надеюсь, мне не придется напрямую общаться ни с кем из его членов. Во всяком случае, я буду очень стараться этого избежать». Нервно улыбнулась я. Королевский дворец оказался почти копией Версальского, будто его архитекторы работали на 2 мира. Тот же шик, размах, богатство и блеск. От ворот к нему вела широкая дорога, вдоль которой были разбиты буйно цветущие клумбы и журчали фонтаны самых разных размеров. Но самый огромный из них украшал площадь около дворцовой лестницы. Я залюбовалась его сложной конструкцией, и в этот момент на меня кто-то налетел сзади и закрыл мне глаза. «Угадай, кто?» – прощебетал знакомый голос. «Эва!» – тут и гадать было нечего. Я улыбнулась. Графиня залилась смехом и убрала руки. Теперь я видела и Седерика, стоящего рядом с ней. «Тут так здорово! Так здорово!» Эва чуть не захлебывалась своим восторгом. Судя по блеску в глазах, ей удалось продегустировать не один бокал шампанского или вина. «Вы себе просто не представляете!» «Узнали, где оранжерея?» — спросил Ронал. «Да, только еще не успели там побывать», — ответил Седерик. «Но, как я понял, ее закроют меньше, чем через час, так что надо поспешить. Без вас мы не решились туда зайти». «Конечно!» Меня охватило волнение. Я взяла Ронала под руку. «Пойдемте скорее!» Я побаивалась, что в королевскую оранжерею вовсе не будет доступа посторонним и придется искать обходные пути. Но страхи оказались напрасными. Сегодня ее все же по традиции открыли для гостей на несколько часов. Стоило переступить порог оранжереи, и мы очутились в райском месте. Над головами зеленой аркой смыкались кроны деревьев с необычными угловатыми листьями. Ниже ярусом цвели кусты — красные, оранжевые, желтые, голубые. Их яркие бутоны расположились в порядке цветов радуги. Пол покрывала золотистая каменная крошка, и мои каблуки сразу в ней утонули. Пришлось приноравливать шаг, чтобы подобное не повторялось. «Есть идеи, как будем искать?» — спросила Эва, касаясь нежного лепестка крупной сиреневой розы. «Табличек с названиями нет, как и карты оранжереи», — со вздохом констатировала я. «Мы даже не знаем, насколько крупные цветы у Лунариса. Информации о них в энциклопедии нет, только со слов эльфов и Иоганны, и моего кулона. Гризелла тоже плохо помнит, как он выглядит». «А если Лунарис настолько маленький, что мы не сможем его разглядеть в этих зарослях?» Эва стала оглядываться. «Предлагаю разделиться», — сказал Седерик. «Так мы можем быстрее все обследовать. Леди Ева, позвольте еще раз взглянуть на ваш кулон». «Да, конечно». Я чуть оттянула и приподняла цепочку, чтобы лучше было видно. «О, боги, нет!» — воскликнула тут Эва с неподдельным ужасом и нырнула за спину Седерика. «Там мой дядя!» — шепнула она, закусывая губу. Впереди на дорожке показался дородный мужчина в синем бархатном камзоле. Он шел медленно, наклоняясь к каждому растению и внимательно разглядывая его. Потом опустился на колени и стал шарить рукой по гравию. Все выглядело так, что он что-то уронил и не мог теперь отыскать. «Так, я пошла в ту сторону!» — сказала Эва и, резко развернувшись, убежала в противоположном направлении подальше от родственника, который пока ее не заметил. «Встретимся у входа». Я тоже выбрала свою дорожку и послала Роналлу воздушный поцелуй. Воздух в оранжерее был густым, наполненным влагой и концентрированными ароматами цветов. Я шла, энергично обмахиваясь веером и заглядывая под каждый кустик. Пару раз, когда никого рядом не было, я залезала в самые заросли, пытаясь отыскать Лунарис там. Я уходила все дальше от входа, и людей здесь становилось все меньше, а заповедного цветка, видно, все не было. В очередные кусты я полезла уже без всякого смущения. Если кто и увидит, пусть думает, что хочет. Даже присела, чтобы лучше разглядеть растительность у земли. Когда же поднималась, внезапно на кого-то наткнулась спиной. Я вскрикнула, но меня осторожно взяли за руку. «Миледи, не пугайтесь, это я, Седерик Тодж». «Простите». Я взмахнула веером. «Не ожидала просто». «Я тоже не думал, что наткнусь на вас». Он усмехнулся. «Кажется, наши пути сошлись в одной точке». «И как успехи?» «Без всякой надежды», — спросила я. «Если бы они были, я бы сразу вам сообщил». Барон с сожалением развел руками. «Вот и у меня так же». Я подавила вздох. Я уже начинаю думать, что Иоганна обманула нас, и тут нет никакого Лунариса. «Я бы все же не падал пока духом», — сказал Тодж. «Вы были там?» И он показал на затемненный уголок в самом углу оранжереи. «Нет». Воспрянув духом, я направилась туда. Седерик поспешил за мной. Я с некоторым трудом зажгла на руке огонек, чтобы осветить путь. Впереди рос маленький кустик с мелкими цветочками. «Может, это и есть Лунарис?» Чаще всего особые, самые сильные лечебные травы оказываются неказистыми на вид. «Вы что-то нашли?» Седерик приблизился ко мне. Мы вместе присели около кустика. Я было поднесла к нему огонек, как вдруг земля под нами ушла, в прямом смысле этого слова, провалилась, и оба мы кубарем скатились в глубокую яму. «Ох!» — только и смогла вымолвить я, когда падение закончилось. «Кажется, мы попали в ловушку на животных», — сказал Седерик, поднимаясь и отряхиваясь от земли. «На животных!» — удивилась я. «В оранжерее!» «А почему бы и нет?» «Есть грызуны, которые любят полакомиться экзотическими плодами, а заодно и затаптывают ценные растения». Барон протянул мне руку, помогая встать. «Возможно, они как раз проделали лаз в этом месте, вот и поставили здесь ловушку». «Какого же размера должны быть эти грызуны?» Я задрала голову. «Высота ямы была около 3 метров, не меньше». «Это мне уже неведомо», — Седерик невесело усмехнулся. «Надо как-то выбираться отсюда. Может, позвать на помощь и привлечь внимание к нашим поискам?» Он бросил взгляд на вырванный с корнем кустик, который я до сих пор сжимала в руке. «Это точно не лунарис», — с большим сожалением констатировала я и отбросила растение. «И тут не повезло», — вздохнул Седерик, оглядывая края ямы. «Без веревки будет тяжеловато». «А как насчет магии?» Барон покачал головой. «Во время королевского бала запрещено использовать магию. Дворец накрывают защитным куполом, порядком уменьшающим ее, а некоторые типы магии и вовсе блокирующие». «А я-то думала, почему так тяжело мне далось сегодня извлечение огня?» «Безобразие», — пробормотала я. «Безопасность», — исправил меня Седерик. Теперь его взгляд был устремлен на мой шелковый пояс, завязанный на спине пышным бантом. «Снимайте его». «Зачем?» — с подозрением уточнила я. «Судя по всему, он у вас длинный. Попробуем зацепить его за ту лиану и перетянуть ее сюда», — показал барон. «По ней выберемся». «Ладно». Я нехотя сняла поясок и протянула его тот же. Он сложил его как лассо и ловко выбросил вверх. Шелковая петля легко зацепилась за лиану, и через мгновение та уже свисала на уровне моей груди. Седерик подергал ее, проверяя на прочность, и удовлетворенно кивнул. «Вы первая», — сказал он мне, — «я вас поддержу». «Сумеете взобраться?» «Постараюсь», — не очень уверенно ответила я. «Главное, покрепче ухватитесь, потом подтянитесь и, упираясь ногами в землю, поднимайтесь». «Легко сказать». Но к моему собственному великому удивлению у меня с горем пополам все же получилось. Барону, конечно же, пришлось меня подсадить, а потом поддерживать за пятую точку, но с его и богов помощью я, наконец, оказалась наверху. Аллилуйя! Потом пришла очередь тот же, но для него это не составило большого труда. «Спасибо, что вызволили нас из плена!» Я улыбнулась, забирая свой пояс. «Даже страшно представить, если бы в эту ловушку угодила я одна!» «Давайте помогу завязать», — предложил Седерик, и я не стала отказываться. «Все ж будет быстрее». Именно за этим занятием нас застукали Ронал и Эва. «Что вы тут делаете?» Ронал возмущенно вздернул бровь. Его взгляд прожег руки Седерика на моей талии. Эва тоже недовольно поджала губы. «Мы провалились в яму!» — поспешила пояснить я. — Чудом выбрались! — И этим чудом был я и пояс леди Евы, — хмыкнул Седерик, отходя от меня. — Готова, миледи? — Спасибо, — кивнула я, поправляя прическу. Я полезла в заросли за цветком, похожим на лунарис, но это оказался не он. Зато рядом была ловушка. — Надо было позвать меня. Ронал все еще ревниво поглядывал в мою сторону. — Мы не хотели привлекать внимание. Эва быстрее взяла себя в руки и уже стояла над ямой. «А тут глубоко!» «Не подходите близко, миледи!» — предупредил ее Седерик и взял за руку. «Да!» — тут же спохватилась она. «Я же искала вас, потому что, кажется, нашла Лунарис, а по пути встретила герцога. Так чего же вы молчите, Ронал?» Я с упреком глянула на него. «Ведите нас к нему скорее!» Происшествие с ямой было уже окончательно забыто, как и песок в моих волосах. Мы почти бежали в направлении, которое указывала Эва. Мое сердце пропустило удар, когда я увидела его. Цветок точь-в-точь повторяющий форму и цвет моего кулона. Он рос один-одинешенек, огороженный голубой лентой от прочих растений. всего один цветок Лунариса, но он существовал. «Это он!» От переизбытка чувств я взяла Ронала за руку. «Мы нашли его! Нашли!» Его глаза тоже отражали целую гамму чувств. «И что с ним делать дальше?» Задалась вопросом графиня. «Может, сорвем?» «Господа!» — окликнул нас хриплый мужской голос. Затем последовал предостерегающий кашель. Мы одновременно обернулись, отшатнувшись от клумбы. Перед нами стоял королевский гвардеец. Внутри все сжалось от страха. Он слышал, что мы хотели сорвать цветок? «Лорды и миледи!» Гвардеец снова кашлянул. «Прошу простить, но вынужден вас попросить покинуть оранжерею. Она уже закрывается. Вы последний, кто здесь остался. Я вас провожу до выхода». Его тон не терпел никаких возражений, а взгляд был суров. Мы разочарованно переглянулись, но не осмелились задержаться. «Мы что-нибудь придумаем», — шепнул мне Ронал. Я кивнула. «Главное, что Лунарис нашелся». Гвардеец, как и говорил, провел нас до самого выхода. Кажется, мы и правда были самыми последними посетителями. Уже будучи в дверях, Эва, громко охнув, замешкалась. «Ой, подолом зацепилась!» — мило пояснила она гвардейцу. Я же успела заметить, как она что-то вставила в замок. «Что ты сделала?» — тихо спросила ее я, когда мы немного отошли от оранжереи. «Всего одна маленькая шпилька», — хихикнула графиня. «Но она поможет нам позже пробраться в оранжерею». Я восхищенно глянула на нее. Эва Барбантиа начала открываться мне с новых сторон.